Лорд Байрон с отвращением смотрел, как копошится эта нечисть, и, поставив своего огромного бульдога на лестнице, как стража, приказал ему не пускать наверх ни одного маленького кокнея. Мысль о журнале уже больше ему не нравилась. Шелли, который должен был уехать в тот же день, не хотел оставить Гента, не устроив его дел. Он умиротворил Байрона, прочел нотацию Марианне, успокоил своего друга и откладывал отъезд со дня на день до того, как все будет приведено в порядок. Его упорство всегда побеждало высокомерную слабость Байрона. Он добился, что в первом номере журнала будет напечатано «Ведение суда» Байрона, что обещало журналу верный успех. Вильямс, который томился ожиданием в Ливорно, с каждым днем становился нетерпеливее и нервнее. Он никогда не разлучался с женою на столь продолжительное время. Шелли посылал ему письмо за письмом, чтобы объяснить свое опоздание. Начало июля было удушливо жаркое, палило солнце Италии с безжалостным смехом. Крестьяне в жаркое время дня должны были прекращать работу на полях. Давно не было дождя, и всюду шли крестные ходы с иконами, молясь о неспослании дождя. Утром 8 июля приехал Шелли вместе с Трелоуни. Пошел в банк, сделал много покупок в магазинах для снабжения касса Магни. Затем все три друга отправились в гавань. Трелоуни на Боливаре намеревался сопровождать Ариэля. Небо мало-помалу стало покрываться тучами, и легкий ветер дул в направлении Левичи. Капитан Роберт сказал, что надо ждать бури. Вильям, торопившийся отъездом, уверял, что в 7 часов они будут дома. В полдень Шелли, Вильямс и их юнга были на палубе Ариэля. Трелоуни на Боливаре делал необходимые приготовления. Подъехало таможенное судно, чтобы проверить их бумаги. «Барка Дон Жуан?» Капитан Перси Шелли все в порядке. Трелоуни, у которого не было свидетельства о санитарном осмотре корабля, тем не менее хотел выйти в море, но офицер преградил ему 15-дневным карантином. Он предложил, что пойдет и скоро все устроит, но Вильямсу не стоялось на месте. К тому же нельзя было терять времени, было 2 часа, ветер был слабый, и только к ночи они с большим трудом смогут приехать. Ариэль вышел в одно время с 2 итальянскими филлуками. Трелоуни, очень недовольный, стал на якорь, приказал убрать паруса и в подзорную трубу следил за судном своих друзей. Его генуэзский лоцман сказал ему, им бы следовало выехать утром в 3 или 4 часа, они держатся слишком близко от берега, течение их прибьет. «Скоро у них будет ветер с суши», — сказал Трелоуни. «И даже больше, чем им нужно», — сказал генуэзец. «Столько парусов на судне без палубы и без единого моряка на борту — это безумие. Видите эти черные полосы на горизонте и серые лохмотья туч, которые проносятся сверху и как дымится вода? Дьявол собирается выкинуть шутку». Капитан Робертс также наблюдал Ариэля, когда он потерял его из виду, то поднялся на маяк и видел, что буря подвигается к маленькому судну, которое скоро убрало часть парусов, потом оно скрылось за завесой облаков. В гавани воздух стал жгуч и удушлив, какая-то гнетущая тишина сдавила атмосферу, истомленный зноем Трелоуни спустился в каюту и против воли заснул. Через минуту его разбудил звук распускаемых цепей. Матросы спустили еще один якорь. Во всем порту замечалась суматоха, предшествующая буре. Убирали паруса и мачты, привязывали канаты, якоря визжали. Сделалось очень темно. Море было гладкое и темное, как будто из свинца. Пробегавшие порывы ветра не производили в нем ни малейшей ряби, и тяжелые капли дождя отскакивали от его поверхности. Рыболовные барки возвращались с величайшей поспешностью. Отовсюду неслись свистки, приказания, крики. Вдруг страшный удар грома покрыл все человеческие голоса и звуки. Когда несколько часов спустя небо прояснилось, Трелоуни и Робертс долго смотрели через свои подзорные трубы, исследуя весь залив. На море не видно было ни одного судна.